она совсем запечалилась и понурилась. Тут вдруг та самая утренняя волна ожидания и возбуждения толкнула ее в грудь. Да, случится. Волна толкнула ее вторично, и тут она поняла, что эта волна звуковая. Сквозь шум города все отчетливее слышались приближающиеся удары барабана и звуки немного фальшивящих труб. Первым показался шагом, едущий мимо решетки сада, конный милиционер, а за ним три пеших. Затем медленно едущий грузовик с музыкантами. Далее медленно двигающаяся похоронная новенькая открытая машина. На ней гроб весь в венках, а по углам площадки четыре стоящих человека. Трое мужчин, одна женщина. Даже на расстоянии Маргарита разглядела, что лица стоящих в похоронной машине людей, сопровождающих покойников в последний путь, какие-то странно растерянные. В особенности это было заметно в отношении гражданки, стоявшей в левом заднем углу автодрог. Толстые щеки этой гражданки как будто изнутри распирало еще больше какой-то пикантной тайной. В заплывших глазках играли двусмысленные огоньки. Казалось, что вот-вот еще немного, и гражданка, не вытерпев, подмигнет на покойника и скажет: «Видали вы что-либо подобное? Прямо мистика!» Столь же растерянные лица были и у пеших провожающих, которые в количестве человек 300 примерно медленно шли за похоронной машиной. Маргарита провожала глазами шествие, прислушиваясь к тому, как затихает вдали унылый турецкий барабан, выделывающий одно и то же «бумс-бумс-бумс», и думала: какие странные похороны, и какая тоска от этого бумса. Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет. Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами. «Берлиоза, Михаил Александрович», — послышался рядом несколько носовой мужской голос, — «председателя массолита». Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на своей скамейке гражданина, который, очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита загляделась на процессию и, надо полагать, в растерянности вслух задала свой последний вопрос. Процессия тем временем стала приостанавливаться, вероятно, задерживаемая впереди светофорами. «Да», — продолжал неизвестный гражданин, — «удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова». «Какая голова?» — спросила Маргарита, вглядываясь в неожиданного соседа. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Галстук был яркий. Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчина носит платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная кость. «Да, извольте ли видеть», — объяснил рыжий, — «сегодня утром в Грибоедовском зале голову покойника стащили из гроба». «Как же это может быть?» — невольно спросила Маргарита, в то же время вспомнив шепот в троллейбусе. «Черт его знает как», — развязно ответил рыжий. «Я, впрочем, полагаю, что об этом бегемота не худо бы спросить». Да ужасы, ловко сперли такое скандалище. И главное, непонятно, кому и на что она нужна, эта голова. Как ни была занята своим Маргарита Николаевна, ее все же поразили странные враги неизвестного гражданина. «Позвольте», — вдруг воскликнула она, — «какого Берлиоза? Это что, в газетах сегодня?» «Как же, как же». «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» — спросила Маргарита и вдруг оскалилась. «Ну,